то ли от его язвительного вопроса, вздрогнул. «Следите, это в таком-то возрасте?» Из-за дома появился еще человек. Это оказался продавец местной хлебной лавки. «Неужели они заметили, как я выходил из щека? Не расправили, все это пахнет?» «Где сейчас был?» Властно спросил Слепов, опуская руку в карман пальто. «Как удивительно глупо получилось! Неужели на этом и оборвется дело коммерсантов?» «Нет, не бывать этому! Я сам доведу его до конца, обязательно доведу!» Подумал Буробин и резко ответил. «А какое твое дело, где я был? Я тебе не подотчетный!» Буробина вдруг охватила такая злость, что он готов был сию минуту броситься на Слепова и зубами ему, гаду, перегрызть горло. Перегрызть за советскую власть, которую подонок презирает, за то, что сытно живет, когда народ от голода пухнет, за то, что мешает нормально строиться его молодой республике. Но какая-то сила удержала его. Не время пока еще предъявлять коммерсанту счет. «Я тебя еще раз спрашиваю, где сейчас был?» В голосе Слепого слышалась угроза. За тучи спряталась луна. Все разом потонуло в кромешной темноте. Буробин был рад этому хотя бы потому, что не видел ненавистных глаз. «В управлении дела свои просматривал. Ведь без меня там как бы чего ни нагородили...» Уже спокойно сказал Буробин. «В управлении, говоришь?» Повторил Слепов. «Ну что ж, проверим. Алексей!» Обратился он к продавцу. «Сбегай-ка в управление. Спроси у сторожа, был ли там Николай Николаевич?» «Только смотри, не напугай старика. Будь сделано». Алексей перемахнул через забор и огородами напрямик побежал к управлению. В доме Буробина кто-то припал к окошку. Потом послышался голос матери. «Коленька, а ты?» На пороге показалась мать с коптилкой. Она рукой загораживала пламя и смотрела из-за него, как из-за барьера, на вдруг притихший двор. «Я мама», — сказал Буробин. «Да вот никак не расстанемся», — наигранно весело сказал Слепов. «И чего это на холоде стоите? Шли бы в дом, чайку с дороги попили. У меня самовар еще не остыл». «Спасибо, а то мы сами-то не догадались», — и Слепов, легонько подтолкнув Буробина, вошел за ним в дом. «То ли от тепла, милых запахов родного очага, то ли от сознания нагрянувшей беды, у Буробина закружилась голова, нестерпимо заныла рана. И надо же так случиться. Сейчас вернется Халу и...» Он тяжело опустился на скамейку. Мать за печкой загремела посудой. «Вот ведь какое дело!» Вздохнул Слепов. «Весь день болит у меня сегодня сердце. А к чему, не пойму. Лег было спать, а глаза словно спички в них вставили, не закрываются. Вот и погнала меня к тебе». Буробин в упор глянул на коммерсанта, усмехнулся. «Выходит, если тебе не спится, значит, на моих нервах можно играть. Ты уж извини меня, Николай Николаевич. Положение обязывает», — примирительно сказал Слепов. Мать поставила на стол самовар. «А я как знала, сынок, что ты приедешь. Самовар все подогревала. Лепешек даже напекла». Буробин насторожился. Где-то за домом послышался приближающийся топот. Потом проскрипели половицы в сенях, и перед ними вырос продавец —